Глава 35. «Почему?» Томас переводил взгляд с меня на Бигги. В руках у него была деревянная миска с едой. Гнев его давно остыл, сменившись каким-то упрямым беспокойством. Я принял успокоительного и выспался, а Бигги тем временем прибралась в комнате и приготовила всем еду. Трактирщик с тревогой в голосе сообщил, что хозяйка слегла с тошнотой и головокружением и попросил у Бигги помощи. Томас побывал в кузнице, осматривал тело Марии и разговаривал с Альбертом. Тот заверил, что ночью глаз не сомкнул, поэтому готов поклясться собственной жизнью, что Бигги ночью никуда из конюшни не отлучалась. Потом профессор с Бигги привели в чувство Густава Теннесена. Они уложили лжеплотника в лохань и поливали холодной водой, пока тот не опомнился настолько, что смог самостоятельно одеться и доползти до собственной кровати. Однако окончательно он не протрезвел, поэтому ни о каком допросе и речи быть не могло. Как мрачно сказал Томас, тот и двух слов связать не мог. Сейчас же профессор волновал вопрос «почему?». «Нужно спросить, почему?» «Почему Марию убили? Почему убили графа?» «Я исхожу из того, что их убил один и тот же человек». Томас задумчиво похлопал ложкой по губам. «Но полной уверенности у меня нет». Мы вяло ковырялись в приготовленной Бигги еде. На вид она казалась вкусной, но у нас не было аппетита. Перед обедом Бигги обтерла меня до пояса и дала свежую рубаху. Сейчас я чувствовал себя намного лучше, принимая во внимание обстоятельства. Но больше всего на свете мне хотелось услышать ответ на мучивший меня вопрос. «Томас?» — чуть слышно проговорил я. Томас уже не смотрел на меня. «Что?» Я откашлялся и выпалил то, о чем сам он наверняка уже и думать забыл. Напомнил фразу, сказанную им фон Хамбургу: «Конец света не наступит сегодня». Я слышал, как от страха дрожит мой голос. «Сегодня». Он вот-вот наступит. Ведь профессор отрекся от своего бога. Теперь даже Томасу не остановить судный день. Я сорвался на полуобморочный крик. Ведь в прачечной мы нашли еще одно доказательство судного дня. «Марию!» Я сглотнул слюну. Тело мое безудержно сотрясалось. В голове пульсировала боль. Ее волны окатывали шею и спину, а из желудка подымалась тошнота. Бигги быстро поставила передо мной таз, но у меня выходила только желчь и слизь. Бигги отерла мне рот и положила меня на подушку. Я вытер слезящиеся глаза. Едкая желчь разъедала горло. Томас с тревогой смотрел на меня. Он казался смущенным и растерянным. «Я, Петтер, я произношу слова, разбрасываюсь ими. В них мои мысли, но не все они одинаково важны для меня. Какие важны, знаю я сам, но тем, кто меня слушает, это не всегда понятно». Он немного помолчал. «То, что я сказал фон Хамбургу, это крючкотворство. Я называю это принципом «non posse», невозможной гарантией, потому что я...» Он беспомощно осмотрелся, и взгляд его упал на стопку книг на письменном столе. Он словно просил у них о помощи. «Читая курс юридической риторики студентам-философам, я говорю, что мы всегда можем давать гарантию или обещание «in aeternum fieri non posse», то есть такое, которое невозможно выполнить ни сейчас, ни в будущем, потому что на самом деле предмета вашей гарантии просто не существует. Понимаете? Гарантия действует вечно». Но в то же время она, как бы это объяснить, она никогда не вступит в силу. Это и есть невозможная гарантия. Увидев, что мы с Бигги его не понимаем, Томас растерянно махнул ложкой. Встал, вышел на середину комнаты и попытался объяснить по-другому. Я сказал фон Хамбургу, что настолько же уверен, что конец света не наступит, насколько я убежден в существовании Господа. И это правда. Здесь нет клятва преступления, то есть я не лгу. Однако, когда я говорю, что Бога не существует, это не означает, что наступит судный день, потому что возможность наступления судного дня зависит от существования Бога. Иначе говоря, нет Бога, нет и судного дня. Профессор понял, что до меня смысл сказанного начал постепенно доходить, а так как Бигги, похоже, все это не очень интересовало, Томас продолжал. Сказав это, я не кривил душой. Но в действительности этой гарантии грош цена. Мне просто хотелось придать больше веса словам, чтобы трактирщик успокоился. Я не смог сдержать улыбку. Профессора мне никогда не постичь. Мы знакомы не так уж долго, и я не сомневался, что он вечно будет удивлять меня. Заметив, что я улыбаюсь, Томас успокоился. «Прости, Петтер». Мне, конечно же, следовало объяснить тебе, но я об этом не подумал. Другим был занят. Он с сожалением пожал плечами и посмотрел на Бигги. Передразнивая его, та тоже пожала плечами. «Надо же! Всеведущий профессор говорит пустые слова и думает, что все остальные делают то же самое». В ее голосе послышалась издевка, но тут же исчезла. Воцарилась тишина, и Томас переменил тему. «Нужно двигаться дальше. Время не ждет, и нам неизвестно, как поступит убийца или убийцы. Возможно, пойдет на новое преступление или улизнет. Поэтому вновь зададим себе вопрос, почему?» Он помолчал, задумчиво глядя на противоположную стену, затем уселся за стол и зачерпнул ложкой еду. Второй вопрос. «Почему Марию?» Профессор прожевал и снова опустил ложку. «Так вот, почему Марию так изуродовали?» Я провел вскрытие и выяснил, что она умерла от сильного удара по голове. Ее стукнули каким-то крупным тяжелым предметом, возможно, плоским. И рана ее похожа на твою, Петтер, но серьезнее». Иначе говоря, когда девушку окунули в таз со щелоком, она была без сознания. Может, уже мертва. «К счастью», — добавил Томас, посмотрев в окно. С его ложки упал кусочек морковки, но профессор этого не заметил. «У меня есть ответ», — тихо отозвалась Бигги. Томас медленно повернул голову и растерянно посмотрел на самку. «Ответ на твое почему?» «Ты профессор, поэтому сам истолкуешь мой ответ». «Вот оно что. Значит, сегодня ночью тебе приснилось что-то, связанное с убийством графа?» Томасу не удалось скрыть сомнение. Я тоже вспомнил, как Бигги утверждала, будто во сне она может получить ответ, если задаст вопрос этим своим, кажется, духом. Бигги кивнула, похоже, наше равнодушие ничуть не смутило ее. «Во сне я шла по дороге», — начала она. «Была весна или начало лета, светило солнце, в небе пели жаворонки, поля уже колосились, отчего земля казалась золотистой. На деревьях и кустах зеленела молодая листва. Прямо передо мной по дороге шла девушка. На одной руке у нее висела корзинка, а другой она сжимала руку мальчика, своего брата лет 10. Оба высокие и худощавые, у обоих одинаковые прямые каштановые волосы. Девушка была, что называется, на выданье, с округлыми бедрами и пышной грудью. Бигги прикрыла глаза. Лет 16 или, возможно, 15. Вот сколько ей было». Тихий, проникновенный голос Бигги завораживал не только меня, но и Томаса. Навстречу им по дороге двигалось облако пыли. За ним показались пятеро солдат. Четверо маршировали, а пятый горцевал на лошади. Жаворонки умолкли, и остальные звуки тоже исчезли. Я видела, как солдаты остановили девушку, заговорили с ней, засмеялись. Она испугалась и хотела убежать, но грубые мужские руки держали ее. Солдаты принялись лапать девушку, и мальчик кинулся на них с кулаками. Один из солдат ударил его прикладом. Солдаты сорвали с девушки одежду, повалили в траву и надругались над ней. Мальчуган кидался в них камнями, пинал их и бил изо всех сил, пока, наконец, его не оттолкнули. Он упал и разбил голову о камень. Девушка тихо лежала, открыв рот и глаза. Солдаты подходили к ней по очереди, а потом собрались и пошли дальше. Бигги немного помолчала. Девушка еще долго лежала там. Пыль улеглась, и солнце перестало печь, и лишь тогда она с трудом поднялась. На ее ногах были пятна засохшей крови. Она взяла на руки тело брата и унесла его с собой. Воцарилась тишина, и только бревна поскрипывали от порывов ветра. Я не мог дождаться, когда же уляжется буря, ведь ветер так и не стихал за все это время. «И это все?» — недовольно спросил Томас. Глядя ему в глаза, Бигги кивнула. «Значит, этот сон приснился тебе как ответ на вопрос, который я тебе задал?» Бигги молча посмотрела на него. Томас со вздохом повернулся ко мне, но я сделал вид, что поглощен трапезой. «Откуда ты знаешь, что ответ кроется именно в этом сне? Ведь сегодня ночью тебе наверняка приснилось множество разных снов». Женщина сердито тряхнула головой. «Я не вчера родилась. Ноиды чувствуют, когда духи хотят им что-то сказать. Это и есть ответ. Я знаю». Томас скривился, но не стал возражать и спросил. «И кто эта девушка?» «И мальчик?» «Этого сон мне не раскрыл. Больше я ничего не знаю». «Что за чертовщина?» Томас осекся и, стараясь успокоиться, с досадой махнул рукой. «И что мне делать с твоей историей? Летним днем молодую девушку насилует группа солдат». Он вдруг умолк и, поглаживая бороду, прищурился. «А какое у этих солдат было обмундирование?» Бигги запомнила лишь отдельные детали. Зеленый мундир с желтой отделкой на рукавах, желтые гетры, желтая вышитая монограмма на шляпах, мушкеты и шпаги. Примечание. Форма солдат датской королевской армии. Конец примечания. Услышав это, Томас будто онемел. Мне стало нехорошо. Я опустил тарелку на пол и укрылся одеялом. Голова раскалывалась. Свет слепил глаза, но когда я прикрывал их, в сознание пробирались ужасные воспоминания о мертвой Марии, сводившие меня с ума. А сейчас к ним добавились и образы из сна Саамки. Я попытался вспомнить ту Марию, какой она предстала передо мной ночью, обнаженную, нежную и ласковую. Вспомнил прикосновение ее мягких губ. Но эти губы не озаряла улыбка. Они вдруг скривились. С них слетали оскорбления и отвратительные злобные слова. Слова, поразившие меня, слова, которые... Я открыл глаза и в ужасе уставился в потолок. Я вспомнил ее последние слова. Я выпрямился чересчур быстро, отчего мою голову пронзила такая боль, что я вскрикнул. Томас, который до этого задумчиво теребил многострадальную пуговицу на жилете, посмотрел на меня встревоженно. «Петтер, ты что?» Бигги тут же подскочила к кушетке и уложила меня на подушку. «Ма... Мария», — пробормотал я. «Она сказала, что знает, кто убийца». Эти слова высосали из меня последние силы. Томас склонился надо мной. «И кто это?» «Нет, она не сказала». Томас постарался скрыть разочарование. «Не сказала». Он задумчиво посмотрел на меня. Казалось, он смотрит куда-то сквозь меня. А затем профессор вдруг снова опомнился. «А почему не сказала?» «Она...» Я растерялся, не зная, что сказать. «Она хотела меня подразнить. Рассердилась». «Нет, не знаю. Может, она и не собиралась этого рассказывать?» От напряжения подмышки у меня вспотели, на лбу тоже выступил пот и под повязкой зачесалась. «Может статься, — сказал Томас, — что ты дал нам ответ на наше «почему». А именно, почему ее убили? Если девушка каким-то образом разузнала, кто убил графа, и если убийца понял, что ей об этом известно, то для убийцы это было единственным способом заткнуть Марии рот. Снизу, из хозяйских комнат, послышались громкие крики и шум, который потом немного стих, превратившись в беседу на повышенных тонах, хотя сами слова тонули в завываниях бури. «Мария могла увидеть или услышать что-то», — продолжал Томас. «Вот только когда?» «В день убийства, когда она пошла переодеться», — перебила его Бигги. «Помните, я рассказывала, что она случайно облилась водой, пошла переодеться и долго не возвращалась?» Из окна ее комнаты хорошо просматривается задний двор. Возможно, она видела, как произошло убийство, и разглядела убийцу. Томас с уважением смотрел на самку. «Это похоже на правду. Кого здесь не было, пока Мария переодевалась у себя в комнате? Это помогло бы нам сузить круг подозреваемых. Кроме меня тут никого не было». Затем вернулась Мария, потом Теннессон с пастором, а следом и вы явились. Дальше вам все известно. Что-то здесь было не так. Я точно знал. Что-то изменилось. Ведь вчерашним вечером ее рассказ звучал иначе. Я вдруг вспомнил, как тем вечером отметил про себя что-то важное в рассказе Бигги. Ход моих мыслей прервал тихий стук в дверь. Такой тихий, что мы втроем сперва переглянулись, сомневаясь, что слышали стук. Затем Томас поднялся и сказал: «Войдите». Дверь приоткрылась, и на пороге появилась бледная госпожа фон Хамбург. Она неуверенно оглядела нас по очереди, пока ее взгляд не остановился на Томасе. «Профессор сейчас очень занят». Она запнулась и посмотрела на Бигги. Томас, понимающе кивнул и, обращаясь к Бигги, попросил: «Будь любезна, принеси нам чего-нибудь попить». Самка молча встала и вышла. Дождавшись, когда Бигги поравнялась с ней, трактирщица кивнула на повязку на моей голове, будто хотела похвалить ее. Она села на стул и принялась нервно теребить массивное золотое кольцо, свое обручальное кольцо. «Чем могу служить?» — спросил Томас. «Я неважно, как профессор, наверное, заметил в последнее время. Я неважно себя чувствую, желудок беспокоит, не принимает пищу. Мой супруг считает, что это началось с появлением здесь колдуньи». Она хихикнула и посмотрела на дверь. «Но я с ним не согласна. И еще я стала необычайно раздражительной, вспыльчивой». Она умолкла и, похоже, продолжать не собиралась. «Хотите, чтобы я вас обследовал и выяснил, какой недуг вас беспокоит?» Трактирщица едва заметно кивнула. разглядывая ее профиль на фоне окна, за которым начали сгущаться сумерки, я видел, что, несмотря на страх и тревогу, черты ее лица сохранили присущую им решительность. Сбоку ее крупный нос казался почти мужским. Однако в облике женщины чувствовался какой-то надлом, будто печаль окутывала всю ее серой мрачной пеленой. Томас поднялся и подошел к двери. «Мне известен ваш недуг. В нем нет ничего необычного», — спокойно сказал он, повернувшись к двери спиной и положив руку на дверную ручку. «Но о его сути догадался вовсе не я, госпожа фон Хамбург». Профессор приоткрыл дверь и выглянул в коридор. Через минуту в комнату вернулась Бигги. Она принесла кувшин с пивом и 4 кружки. Разлив пиво по кружкам, самка протянула одну трактирщице. «Первой о причине вашего недомогания догадалась Бигги. Помните тот вечер, когда она помогала уложить вас в постель? Потом, когда ее начали обвинять в колдовстве, Бигги рассказала мне обо всем. Из первых ее слов я ни секунды не сомневался в ее правоте». Томас взглянул на Бигги. Она наклонилась и взяла хозяйку за руку. Госпожа фон Хамбург смотрела на самку так, будто ожидала смертного приговора. «Госпожа», — тихо проговорила Бигги, — «ваш недуг не следствие болезни. Вы беременны. В вашей утробе зреет младенец. Именно поэтому вас тошнит, и настроение то и дело меняется. Вы также едите то, чего прежде не ели». Госпожа фон Хамбург не ответила, но недоверие на ее лице сменилось облегчением. Облегчение радостью, радость беспокойством и снова недоверием. А потом из глаз ее брызнули слезы, и трактирщица, всхлипывая, закрыла лицо руками и выскочила из комнаты, хлопнув дверью.